что всего вожделение для человека – избежание греха, оставление и прощение грехов и стяжание святости. Почему? Потому что грехи, как, например, гордое злое обхождение с ближними, злая мнительность, любостяжание, скупость, зависть и прочее, разлучают нас с Богом, источником живота, удаляют от общения с людьми и повергают нас в смерть духовную. А кроткое, смиренное, незлобивое обращение со всеми, даже со врагами нашими, простосердечие, нестяжательность, довольство малым и необходимым, щедрость ко всякому, доброжелательство и другие добродетельные поступки соединяют нас с Богом, источником живота, и людям делают любезными. Даруй, убо Господи, совершенно избежать и греха, навыкнути же всякой добродетели по благодати Твоей. Ей, Владыка, Господи, без Тебя не можем творить и ничто же благо. Зли суще.